малолитранскую я стиховнишь. Ведь в гимназоне мне это надо, да и статью зазря себе не шью. Пою для близких мне, они и рады. Бейся строчкой с синей лентой, как наколка на груди. Заклеймленная жизнью этой, что там будет впереди. И каждому охота, кто орет, был хоть бы кто, но лишь бы тебя слушал. Ну разберет, чего не разберет, пускай хоть чавкал громко, когда кушал. Вейся строчкой синей лентой, как наколка на груди. Заклеймленная жизнью этой, что там будет впереди. Да истомился, сидя взаперти, так хочется свободы, правды, воли. Покажи мне по периметру идти, остатками зубов скрипя до боли. Вейся строчкой синей лентой, как наколка на груди. Заклеймленная жизнью этой, что там будет впереди.